меняя пленки, отдавая ему распоряжение и всячески его подбадривая. «Японка с фотоаппаратом», — подумал я, — «одно из клише современного мира». Толпы туристов, бездумно щелкающих снимки разных достопримечательностей, а потом заполняющих экскурсионные автобусы. Но когда я наблюдал за тем, как Казуми фотографировала Эймона на продуваемом ветрами берегу Дингл-Бэй, я понял, что эта молодая женщина с фотоаппаратом одержима неукротимой любознательностью по отношению к миру вокруг и ко всему, что его составляет. И поэтому я почувствовал необыкновенный приступ нежности и к ней, и к ее фотоаппарату. «Остановись, мгновенье, ты прекрасна!» Она сказала, что именно так выразился кто-то по отношению к фотографии. Вот именно это она и делает. Старается остановить прекрасное мгновение. К тому времени, когда я оделся и умылся, Казуми и Эймон продвинулись дальше вниз по берегу. Очевидно, она уже сделала необходимые ей снимки, потому что теперь они работали медленнее, пробуя разные ракурсы. Она приседала на корточки на разных камнях, покрытых водорослями, а Эймон медленно шел по направлению к ней, засунув руки в карманы и глядя, наверное, можно назвать это задумчиво, поверх ее головы. И хотя мне жаль это признавать, но, возможно, она в конце концов оказалась права. Прошлой ночью секс был ни к чему. Одна случайная ночь с Казуми стала бы большой ошибкой, потому что одной ночи с этой женщиной было бы недостаточно. И что это могло означать? Что значит, когда одной ночи недостаточно? А это значит, что нужно заводить роман. У нас на работе я наблюдал достаточное количество женатых мужчин, которые имели связи на стороне, и понял, насколько это хлопотное дело. Одностороннее общение по телефону, постоянный страх быть раскрытым, чувство вины, беспокойство, слезы на Рождество и Новый год, когда долг призывает остаться у домашнего очага. Чувство, что ты постоянно раздваиваешься, разрываешься, и ложь. Без лжи никак не получится. Я так не смогу. У меня не хватит духу. Я не могу поступить так, Сид. И с собой тоже. Да и с Казуми. По крайней мере, именно это я чувствовал при свете дня, находясь в 50 метрах от Казуми, которую я уже не держал в объятиях и на которой не было клетчатой пижамы. Я сохранил верность своей жене. Я поступил правильно. Тогда почему же я чувствую себя таким несчастным? Рядом со мной раздалось низкое трагическое мычание. Это был Блант. С зеленым лицом, покрытым мелкими каплями пота, он подавил отрыжку и попытался застегнуть рубашку. «Должно быть, пиво несвежее попалось», — произнес он, направляясь в сторону берега, где Казуми заканчивала фотографировать Эймона. «Что касается меня, то я не хотел зацикливаться на другой женщине, которую к тому же едва знал. Сид для меня больше, чем жена и любовница. Она мой лучший друг. По крайней мере, так было до того, как в нашу жизнь вошел другой мужчина. Я хорошо помнил моменты, которыми измерялась наша любовь. Мы с Сид пережили хорошие времена. Ночь последнего дня Рождества, наша первая совместная ночь, была очень веселой. Нам все казалось необыкновенно смешным. От куклы Брюси-диджея с кучей маленьких проигрывателей до выражения ужаса на лице моей мамы